обходя вокруг пустого дома. Он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба, по прямизне носа, на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта. Поздней весной герцогом завладела потребность объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью-Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор-герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. К концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощения» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках. Он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось, решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал. Ему представлялась замечательная дилемма. Он открыт наружу. Он замкнут в себе. И все это безмолвно выражали его глаза, рот, томление, непреклонность, жгучий гнев. Все это можно было видеть. В мертвой тишине класс ждал. 3 минуты, 5 минут. Поначалу в его записях не было системы. Это были фрагменты, случайные слова, выкрики, переиначенные пословицы и цитаты, либо, пользуясь идишем его давно умершей матери, «трепвертер». Остроумие задним числом, когда ты уже сходишь по лестнице. Примечание. Трёп, болтовня, идиш. Он, например, записывал «смерть, умереть, снова жить, снова умереть, жить. Нет человека, нет смерти. Еще поставили душу на колени, нет худа без добра. Скреби пол». Еще отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Примечание из книги притчей Соломоновых. Выбери одно. И он сделал такую запись. «Благодаря Волтеру Винчелу я вижу, как Бах надевает черные перчатки, чтобы сочинить заупокойную мессу». Примечание. Волтер Винчел, популярный с предвоенных лет радиожурналист сенсационного толка. Герцог едва ли сам сознавал, как относиться к своей писанине. Он поддался возбуждению, заставлявшему его хвататься за ручку, и временами подозревал здесь симптом распада. Это его не пугало. Лежа на кухонном диване в своей меблерашке на 17-й улице,